вагонному коридору загрохотали сапожищи, жандармы. Их можно определить сразу по всепозволенности походки, топают и сопят, словно в атаку поднялись. В дверь, однако, постучали вежливо. «Войдите», — сказал Ленин. Дверь распахнулась, заглянул унтер. За ним, любопытствующе вытягивая шеи, толпились жандармы. Ленин поправил очки. Пришлось заказать с тяжелой оправой. Красин считает, что именно такие меняют выражение лица. «Размывают», — Ленину это запомнилось, — «размывают глаза». Строго спросил: «В чем дело?» «Документ, извольте». Ленин протянул паспорт. Красин перед отъездом сказал, что бумага вполне надежна, в работе еще не была. Унтер оглядел купе. Взгляд его цепляюще остановился на непочатом штофе зубровки. Штабс-капитан велел человеку купить в Клину, в буфете первого класса, боялся, что не сможет уснуть из-за флюса. Ленин заметил, как унтер, осторожно интересуясь, тронул пальцами синий потертый плюш дивана. «Здесь, во втором классе, тихие, в кулак кашляют. Каковы-то они в первом. Наверное, не решаются входить. Чувствуют себя с господами неуверенно», — подумалось. «Надо бы наших отправлять по стране и за границу в первом классе. Меньше риска. Деньги пока есть». Горький крепко выручил. Унтер козырнул, выбросив пальцы из кулака, пожелал доброго пути, прокашлялся трубно, смущенно, видимо, ждал, что поднесут. Горький. К этому человеку Ленин тоже испытывал особое чувство. Внутри теплело. Смотрел на него с гордостью, слушал изумленно. В неловких, но чрезвычайно объемных фразах ощущал постоянное присутствие образной мысли. После возвращения из эмиграции Ленин пришел в редакцию большевистской «Новой жизни». Договор на издание газеты заключил поэт Николай Минский. Горький полагал, что большевикам не удастся получить легальное право на печатание своего центрального органа в цензурном комитете и назвал кандидатуру. Поэт был популярен и легок. Минский, заключив договор, весь день вместе с Гиппиус и Теффи осматривал помещения, сдававшиеся под конторы. Зинаида Николаевна Гиппиус, во вкусе не откажешь, присмотрела на углу Невского и Фонтанки роскошные с лепными потолками и огромными итальянскими окнами апартаменты. Наняли швейцара Гришу, старца с окладистой бородой, сшили ему красную ливрею, намекнули на цвет газеты. Большевистскому редактору Румянцеву положили немыслимый оклад. Первый номер разошелся тиражом громадным, за 60 тысяч экземпляров. Вечером газета стоила 50 копеек вместо трех. В приложении был напечатан устав и программа партии. Впервые легально. Минский по этому случаю закатил банкет. Пришли Горький, Красин, Воровский, Лядов, Литвинов, Богданов. Гиппиус привезла своих. Поэты были нечесаны, в невероятного цвета костюмах, дамы декольтированы. Мартын Лядов смотрел на них с ужасом. Поэты, узнав от Горького, что Литвинов дерзко бежал из затвора, обступили, затискали вопросами. Теффи не скрывала слез. Минский поднял высокий хрустальный бокал с финшампанем за его величество рабочий класс. Гиппиус прочитала стихи: «Страшное, грубое, липкое, грязное, жестко тупое, всегда безобразное, медленно рвущее, мелко нечестное, скользкое, страшное, постыдное, низкое, темное, явно довольное, тайно блудливое, плоско смешное и тошно трусливое, вязко болотное и тинно застойное, жизни и смерти равно недостойное, рабское, хамское, гнойное, черное, изредка серое, в сером упорное, но жалоб не надо.